Глава шестая, в которой у Триша появляется дедушка, а Игуан просит защиты. Все ошарашенно уставились на застывшего Триша, а он, в свою очередь, очумело смотрел на дымящиеся обломки паровой машины глубоко в ущелье. «А-а-а!» — завопил кот Акаций. Дарина всплеснула руками. «Ты что сделал, дубина ты этакая?» — взвизгнул Пима. «Я не ожидал, что она такая легкая», — честно признался Триш. «Вот дед Мартьян обрадуется-то». «Ну ты и чучело. Силы есть, ума не надо», — разозлился Акаций. «И что нам теперь, пешком идти?» «В машине остались все наши деньги и провизия», — убитым голосом произнесла Дарина. «Что?» У кота шерсть встала дыбом. «Провизия? Как ты мог, пустая твоя голова? Да я тут с голоду помираю!» — набросился он на Триша. «А ну, полезай в пропасть!» Триш, Пима и Акаций принялись громко ругаться. Наконец Дарине надоело слушать их вопли и смотреть на машущие руки, лапы и хвосты. «Да хватит вам!» — устало сказала она. «Доберемся до города пешком, тут уже немного осталось». «Пешком?» — взвыл кот. «А что еще нам остается?» «Письмо для аптекаря Парацельса тоже осталось в машине?» — убито спросил Пима. «Да, но ведь лежало в моем рюкзаке». «И как же мы найдем его дом?» «Спросим у кого-нибудь», — пожала плечами девочка. «Мы же помним, как его зовут, а остальное так скажем». Акаций повозмущался еще какое-то время, но делать было нечего. Пропасть была такой глубокой, что спуститься туда не представлялось возможным. Никто не отважился бы на такой подвиг. Пришлось дальше идти пешком. Полчаса спустя юные путешественники спустились с крутой горы и углубились в небольшой лесок. За деревьями уже маячили домики золотой подковы, в их окнах горел свет. Первым на дороге стоял небольшой трактир. Из высокой кирпичной трубы валил густой дым, из дома доносилась веселая музыка и громкий хохот. На воротах раскачивалась вывеска с названием заведения «Пляшущий козел». «Зайдем?» Акаций аж подпрыгнул от нетерпения. «Зайдем, зайдем, я уже с ног валюсь от голода!» «Но у нас нет денег», — возразила Дарина. «Все наши сбережения лежат на дне пропасти». «Ну и что, что нет денег? Когда это нас останавливало?» — удивился кот. «А чем ты будешь платить за еду?» «Придумаем что-нибудь», — ухмыльнулся Триш. «В первый раз, что ли? У меня тоже в животе урчит». «Зайдем», — смирился Пима. «Где наша не пропадала?» Дарина тоже порядком проголодалась. Затея мальчишек ей совершенно не нравилась. Это вам не огурцы воровать из теплицы деревенского старосты. Но голод не тетка. Поэтому она махнула на все рукой и согласилась. Друзья толкнули ворота и, войдя, оказались во внутреннем дворике, огороженном высокой каменной стеной. Народу было не протолкнуться. В центре двора пылал костер, над которым висел огромный котел с кипящей и булькающей похлебкой. Неподалеку расположился квартет музыкантов со скрипкой, рожками и барабаном. Они-то и наигрывали ту самую веселую мелодию, которая была слышна даже на улице. На вошедших путников никто не обратил внимания. Здесь часто останавливались приезжие. Дарина и ее друзья обошли двор, пытаясь отыскать свободный столик, но все места были заняты. Тогда они решили подсесть к толстяку, который в одиночестве с аппетитом поедал кусок жареного мяса на косточке. «Вы не против, если мы к вам присоединимся?» — вежливо спросила у толстяка Дарина. «Нисколько», — тот кивнул на свободные стулья. Ребята тут же расселись вокруг столика. «И что дальше?» — шепотом спросила Дарина у Триша. «Смотри и учись», — вполголоса ответил тот, а затем обратился к толстяку. «Не возражаете, если мы вас угостим? По случаю знакомства. Мы впервые попали в ваш замечательный город и будем очень рады познакомиться с его замечательными жителями». «Конечно, не возражаю», — обрадовался тот. «Эй, мамаша Готье, пришли сюда официантку». Из-за стойки бара послышался приглушенный рев. Секунду спустя к столику подошла дородная женщина в грязном переднике и белом чепце. Впрочем, чепец тоже выглядел так, будто она периодически вытирала им пот с взмокшего лба. «Чего надо?» — хмуро спросила официантка. Судя по выражению лица, ее отвлекли от чрезвычайно важного дела. «Несите нам все самое лучшее!» — завопил кот. «Мясо, рыбу, кувшин молока!» «Хлеба и булочек!» — добавил Пима. «Макарон с сыром!» — попросил Триш. Дарина уставилась на них во все глаза. Что задумали эти трое? Если их разоблачат, свое следующее жаркое здешний повар приготовит из трех подростков и кота. Официантка мрачно кивнула и удалилась, громко топая башмаками, но уже через несколько минут вернулась с подносом, заставленным тарелками. Чего там только не было. Жареное мясо, вареная рыба, макароны с тертым сыром, омлет с ветчиной, сдобная выпечка. Ребята тут же с жадностью набросились на еду. Триш приветливо улыбался сидящему рядом толстяку и не только лопал сам, но и предлагал новому знакомцу то одно, то другое. Толстяк довольно кивал и только успевал закидывать в рот здоровенные куски. Когда тарелки опустели, все принялись за булочки и молоко. В этот момент ворота трактира распахнулись, и на пороге возник длинный тощий старик в очках с темными стеклами. Пальто темно-коричневого цвета болталось на нем, как на огородном пугале, а из-под мятой шляпы с рваными полями свисали длинные пряди грязных седых волос. На плече у посетителя висела замызганная сумка. «Мамаша Готье!» — сварливо крикнул он. «Угости-ка меня своим знаменитым кексом!» В дверях кухни выросла могучая краснолицая тетка с большущими ручищами, живо напомнившая ребятам комендантшу сиротского приюта Каптильду Гранже. Но даже Каптильде было далеко до этой женщины горы. «Игуан!» — мамаша Готье смерила пришельца недовольным взглядом. «Снова притащился втюхивать порядочным людям свои бесполезные порошки и зелья!» «Бесполезные?» — взвился Игуан. «Да меня в жизни так не оскорбляли! Взгляни на свое белоснежное платье!» Он ткнул пальцем в одеяние мамаши Готье. «Разве тебе не понравилось мое средство для стирки?» «Не понравилось!» — громыхнула трактирщица. «Отчего же?» «От того, что до стирки это платье было ярко-красного цвета, а твои средства от насекомых и вредителей с удовольствием едят тараканы». «А что ты на это скажешь?» — оскорбленно спросил Игуан. «Мое новейшее средство от комаров». Он выхватил из сумки баллончик угольно-черного цвета, встряхнул его и брызнул в воздух над своей головой. Послышалось хриплое карканье, и на стойку бара свалились три дохлые вороны. Акаций захохотал так, что едва не подавился куском ветчины. Игуан тут же повернулся к коту, сверкнув стеклами очков. «Кто там насмехается надо мной? Назови свое имя, презренный!» «Я покажу тебе, как хихикать над знаменитым аптекарем Егорием Игуаном!» «Это что, твое настоящее имя?» — фыркнул кот. «Похоже на название ящерицы». «Да, меня так зовут», — прищурился Игуан, поправляя очки на длинном остром носу, затем изумленно уставился на Дарину, сидящую рядом с котом. «Это... что это?» — не понял он. «Что за мерзкое чучело в твоих руках, девчонка? Ты что, чревовещательница?» «Что?» — выгнул спину Акаций. «Это я-то чучело. Ты котов никогда не видел, что ли?» «Котов? А это еще кто такие?» — вскинул брови Игуан. «Он еще и соображает туго», — покачал головой Акаций. «Нюхни горчицы, дед, может, мозги прочистишь». И он швырнул в старика баночку приправы. «Коты в наших краях — большая редкость», — пояснила мамаша Готье, изумленно разглядывая Акация. «Кем бы ты ни была, мерзкая шерстяная тварь, чтоб тебя моль сожрала!» — крикнул Игуан. «Ты еще пожалеешь, что наши пути пересеклись, ведь меня зовут...» «А меня зовут тебе Кранты», — зашипел Акаций. «Вот я сейчас вцеплюсь тебе в загривок, ветчину только доем». Дело принимало скверный оборот. Дарина поспешно ухватила Акации за распушившийся хвост, как бы и впрямь не кинулся в драку. «Где мой кекс?» — заорал Егорий Игуан. «Или мне придется выбивать пыль из этого кота на пустой желудок?» «А деньжата у тебя есть?» — хмуро осведомилась трактирщица. «Я не собираюсь кормить тебя бесплатно, дармоед». При этих словах у Дарины кусок застрял в горле. «Конечно, есть!» — недовольно бросила Гуан. «За кого ты меня принимаешь?» «Поговаривают, что твоя аптека на грани разорения». «Брехня!» — злобно воскликнул Игуан. «Происки и сплетни местных злопыхателей, ведь у меня здесь столько завистников! Я лишь переживаю небольшие трудности, а все из-за этого проходимца Парацельса, который переманил у меня всех богатых клиентов!» Триш и Пима довольно переглянулись. Дарина навострила уши. «Парацельс!» Вот только не хотелось бы спрашивать его адрес у Игуана. Уж больно злобный вид был у старика. Игуан гневно огляделся по сторонам. «Свободных столиков нет», — предупредила его мамаша Готье. «Да и не надо. Подай мне кекс, и я уйду». Старик швырнул на прилавок несколько монет. «Но тебя, наглая шерстяная морда, я дождусь снаружи». «Ха!» — хмыкнул Акаций. «Смотри, не вздумай сбежать». Мамаша Готье подала старику увесистый кекс, завернутый в плотную коричневую бумагу. Затем смахнула монетки в карман своего гигантского передника. «Не забудь про свой старый должок», — угрожающе произнесла она. «Ты мне еще должен за мясо. А иначе папаша Готье отходит тебя своей самой большой метлой». «Помню. Отдам при первой возможности», — пообещал Игуан. «К счастью, не все мои клиенты переметнулись в аптеку Парацельса». «А знаешь, почему они переметнулись?» — крикнул один из посетителей трактира. — Потому что его лекарства действительно лечат. А от твоих настоек никакого толку. Только вороны и дохнут. Да вот еще тараканов можно подкармливать. Все присутствующие покатились от хохота. — Что? — задохнулся от обиды Егорий Игуан. — Да я лучший аптекарь в этом городе! Вас в золотой подкове всего двое и осталось, ты да Акинфи Парацельс. И все мы знаем, кто из вас лучший. В прежние времена город славился своими лекарями и больницей, а теперь мы вынуждены терпеть шарлатанов вроде тебя». «Подойди сюда и скажи мне это в лицо!» — крикнул Игуан. «Охотно!» «Становитесь в очередь!» — выкрикнул Акаций. «Я уже почти доел ветчину!» Похоже, дело и впрямь запахло дракой. К Игуану, закатывая на ходу рукава, решительно направился рослый детина. Под рубахой у него так и перекатывались бугристые мышцы. Дарина поняла, что сейчас он размажет противного старикашку по стойке бара. За их столиком тоже творилось что-то странное. Сначала куда-то исчез Акаций, затем Пима на цыпочках вышел из-за стола и бочком направился к двери. А потом Триш вдруг схватил ее за руку и поволок за собой к выходу из пляшущего козла. «Куда это вы намылились?» Перед ними, как из-под земли, вырос тощий, нескладный мальчишка с всклокоченными волосами и в таком же переднике, как у мамаши Готье. Только вокруг мальчишки передник пришлось обернуть три раза. «А платить кто будет?» — грозно спросил он. «Наш дедушка!» — тут же ответил Триш, кивнув в сторону толстяка с аппетитом доедающего сдобные булочки. «Вон он сидит!» Теперь-то Дарина поняла, что задумали ее друзья и для чего подсели к старому обжоре. «Да неужели?» — подбочинился мальчишка. «И вообще мы еще никуда не уходим», — поспешно добавил Триш. «Просто решили немного потанцевать. Уж больно музыка у вас тут веселенькая». Он сгреб опешившую Дарину в охапку и принялся энергично потряхивать ее в такт музыки. «От таких танцев у меня ужин скоро начнет проситься обратно», — шепнула девочка на ухо своему кавалеру. «Ваш дедушка, говоришь?» — нахмурился мальчишка, сжимая кулаки. «Да, он уже допивает молоко», — Триш помахал толстяку. Тот улыбнулся с набитым ртом и помахал в ответ. А тем временем скандал у стойки бара разгорался все сильней. «Да как он может быть вашим дедушкой, если это мой папаша?» — яростно завопил тощий мальчишка. «Я Парамон Готье, а этот жердяй мой отец! Мы владельцы трактира!» Триш и Дарина остолбенели. Такого поворота они не ожидали. «Эй, папаша!» — истерично закричал Парамон. «Эти хлыщи решили удрать, не заплатив за ужин!» «Что?» — взревел Готье-старший, вскакивая из-за стола. «Вот уж дудки! Сожрали провизии на несколько монет, да еще и меня угощали моей же собственной едой! Мамаша Готье, скорее тащи сюда мою кочергу!» Парамон Готье с ехидной ухмылочкой преградил ребятам путь к выходу. Мамаша Готье уже выбиралась из-за прилавка. Папаша Готье, сердито тряся пухлыми щеками, наступал сзади. Он не мог протиснуться между столиками, поэтому шел вдоль стены. «Дело дрянь», — тихонько выдохнула Дарина. Неожиданно ругань у прилавка стихла, а в следующий момент аптекарь Игуан, получив мощный удар, брякнулся на землю посреди двора, прямо между Дариной и опешившим Парамоном Готье. «Бия!» — завопил Игуан, нащупывая рукой слетевшие с носа очки. «Меня бьют! Где тебя носит? Заступись за меня, дрянная девчонка!» Ворота пляшущего козла с грохотом распахнулись. Раздалось испуганное мяуканье акации, чьи-то истошные вопли. «Дыхание дракона!» — крикнула какая-то девчонка. В следующее мгновение во двор с громким треском влетела молния ярко-зеленого цвета. Она стегнула по спине Парамона, сбила с ног мамашу Готье и ударила в котел, висящий над огнем. Котел опрокинулся, и похлебка выплеснулась в огонь. Послышалось громкое шипение, и не прошло и секунды, как всю харчевню затянуло клубами едкого дыма.